Глава 26. Создание драконов. Говард. Август. 2342 год. Трантор. На экране в сборочной капсуле плавал скелет. Его удерживали на месте тензорные поля, а другие поля тем временем накладывали на него слои искусственных мышц, нервы и кровеносную систему. Это был кропотливый процесс. Такие штуки невозможно просто напечатать с нуля, как это делали самые первые принтеры. Детали нужно было сконструировать, а затем собрать воедино. «Прямо сейчас он больше похож на летучую мышь», — заметил я. Не обращая на меня внимания, Бриджит сверилась со своими записями. Когда он будет доделан, настоящий дракон не отличит его от своего сородича. Она поставила на стол бокал с мартини и открыла окно с видеозаписью. Небольшой дрон, замаскированный под одну из местных птиц, транслировал картинку с поверхности Бармаглота из деревни, которую мы выбрали в качестве объекта для исследования. «Название уже придумала?» «Нет, я по-прежнему называю их драконами». Она откинулась на спинку кресла. «Я наблюдала за несколькими деревнями. Любопытно. У их жителей, похоже, нет общего названия. Все отождествляют себя со своей деревней». «Хм. То есть, типа, слова «человек» нет, и ты бостонец, сиэтлец или лос-анджелесец?» Бриджит нахмурилась. «Это города Старой Земли?» «Да, что-то в этом роде. Видимо, драконы считают, что жители других деревень лишь чуть лучше говорящих животных. Это, похоже, создает определенную напряженность в отношениях. Но они торгуют друг с другом, верно?» «Вера тоже торгует с язычниками с вулкана». Я поморщился. «Ну ладно, но ведь это обычно затрудняет передвижение. А разве мы не хотим бродить, где нам вздумается?» «Не уверена, что у нас возникнут проблемы». Вздохнув, Бриджит уставилась в пустоту. «Судя по всему, драконы все-таки свободно перемещаются. Этим вопросом я все еще занимаюсь. Может, прервемся? Можно заехать на Такаму? А может, на Нью-Холм? Я давно там не была». «Не вопрос». Бобы всегда все тщательно планировали, учитывали все возможные непредвиденные обстоятельства. Поэтому неудивительно, что с помощью самых разных и в том числе не вполне законных методов нам удалось спрятать немалую долю нашего имущества от местных правительств. После войны с Звездным флотом на нескольких планетах на нас подали в суд. Но большинство наших активов было продано, а средства выведены еще до того, как истцы перешли к решительным действиям. По крайней мере, на первый взгляд все выглядело именно так. На самом деле мы не выводили с планеты наше богатство, а превращали их в другие активы. Мы, бобы, по-прежнему оставались коллективными миллиардерами практически на каждой планете. Просто теперь наши капиталы были хорошо спрятаны. Но на Нью-Холме, в колонии, в системе Гаммы Павлина, в этой истории произошел дополнительный поворот. Правительство Нью-Холма решила ввести распознавание лиц практически во всех сферах жизни, якобы для того, чтобы бобы не могли действовать анонимно. Доступ к личным счетам, идентификации и даже подача резюме — для всего этого вам теперь требовалось разместить свое лицо перед сканером. Некоторые страны на Старой Земле уже это пробовали с переменным успехом. Но люди, которые пережили войну в Солнечной системе и колонизировали звезды, так ревностно оберегали личные свободы и так не доверяли правительству, что по сравнению с ними американцы 21 века показались бы миролюбивыми хиппи. Кроме того, правительству Нью-Холма никак не помогал тот факт, что оно начало двигаться в сторону авторитаризма еще до войны со Звездным флотом. В результате народ взбунтовался. Никакого насилия. Просто общество бросило в государственную машину огромный болт, а потом сделало это еще и еще раз. В ход шло все — голографические маски, грим, странные очки в стиле Граучо Маркса и даже накладные носы. В течение целой недели все жители выходили на улицу в масках Адрианны Эрнандес, президента Нью-Холма, чтобы похулиганить и получить доступ к ее учетным записям. Пока что правительство не отказалось от своей политики, но уже не так активно ее рекламировало. Когда мы вышли из капсул для Мэнни, нас приветствовал наш местный боб, который взял себе имя Хавьер Чарльз. Для местных он был писатель-фрилансер, совершенно не похожий на Боба и Йоханссона. Никто не знал, что в домике в пригороде бродяги построили несколько подземных этажей. «Приветствую вас, мои друзья, иностранные шпионы!» — с ухмылкой сказал он. «Что привело вас в наше тайное логово?» «Нездоровое любопытство», — ответила Бриджит. «Пришли посмотреть на горящие мусорные баки». «О, да! Они запылают. На этой неделе все носят капюшоны, на которых нарисованы лица клоунов. Но по условиям мема эти клоуны должны быть похожи на наших конгрессменов». Хавьер быстро бросил взгляд вверх. «Я заказал для вас парочку. Когда поднимемся наверх, они уже будут лежать в лотке принтера». Пока мы с Хавьером поднимались на жилой этаж, он не умолкал. «Просто чтобы вы знали, наши Мэнни созданы на основе новой технологии, разработанной для проекта «Небесная река». Кроме того, я их улучшил. В старых было много металла, и поэтому их было легко вычислить». Он повернулся и со значением посмотрел на нас. «В них есть схемы, позволяющие менять внешность. Но этой способностью пользуйтесь только в крайнем случае. У вас есть удостоверение личности, фотографии, на которых совпадают с вашими лицами на данный момент. И вам совсем не нужно, чтобы у вас обнаружили доки людей, не похожих на вас. Это же тяжкое преступление». Он снова повернулся, и я услышал, как он бурчит себе под нос. «Как и все остальное». «Это совсем не зловещее предзнаменование». «Нет-нет». Хавьер предложил нас сопровождать, но Бриджит отказалась. Нью-Холм не совсем стал фашистским государством, хотя я подметил немало тревожащих признаков, которые видел еще на родине, пока был жив. В любом случае, мы же собирались просто побродить по городу и, возможно, пообедать. Мы вызвали автотакси и приказали ему высадить нас в центре города. Пока мы ехали, я пытался изучать все, что меня окружало. Автомобили, похоже, все управлялись компьютерами. Я не заметил ни одного человека, который сидел бы за рулем или управлял транспортным средством другими способами. Но это неплохо. Пробок на дорогах не было, и расстояние между машинами оставалось приемлемым. Дома оказались, на удивление, однотипными. У них, похоже, было всего 4 модели плюс их зеркальное отражение. Большинство индивидуальных вариаций заключалось в цвете стен и планировке ландшафта. Переход от пригорода к городу тоже выглядел резким. На одной стороне широкого проспекта стояли частные дома, а на другой — кондоминиумы, многоэтажки и торговые центры. Прошла еще пара минут, и автотакси доставило нас по указанному нами адресу в центре Монктона. Это поселение совсем не напоминало канадский город с таким же названием, и я почти уверен, что его просто назвали в честь какого-то недавно умершего политика, а вовсе не из любви к истории. «Давай сначала поедим, а потом посмотрим какое-нибудь шоу», — предложила Бриджит. Как обычно, я не возражал против того, чтобы планы строила она. Долго искать что-то подходящее не пришлось. Всевозможные кафе и рестораны, кажется, являются самыми распространенными заведениями в известной нам части Вселенной. И их разнообразие было поистине безграничным, хотя и не во всех из них подавали еду приемлемого качества. Я подошел к двери ресторана, потянулся к ручке и замер. Объявление на двери гласило: «Репликантам вход воспрещен». А сразу за дверью стоял объект, который не мог быть ничем иным, как металлодетектором. Я бросил на него взгляд, пока мы проходили мимо. Наверное, это какая-то шутка. Ну да, он сможет обнаружить корпус старого Мэнни, но при этом также будет реагировать на телефоны, пряжки, молнии. Или он настроен на минимальное количество? Похоже, Бриджит думала о том же, что и я. «Это скорее политическое заявление, чем реальная попытка остановить Мэнни», — сказала она по системе внутренней связи. Мы сели за столик и заказали блюдо у автоофицианта. Но настроение уже было испорчено. Я вдруг понял, что постоянно оглядываюсь и жду, что какой-нибудь шутник вскочит, ткнет в меня пальцем и крикнет: «Вот он!» Свернув нашу программу досрочно, мы вернулись в дом Хавьера. Увидев наши лица, он сочувственно пожал плечами. Да, вот такая нынче жизнь в мясном мире. Лудиты повсюду, и нам приходится все более тщательно заметать следы, чтобы нас не обнаружили. И такое происходит не только на Нью-Холме. Я говорил с другими резидентами, и такое чувство, что сейчас все стали врагами репликантов. — А почему так происходит? — спросила Бриджит. — За всю ФРС я говорить не могу, но, кажется, это связано с нашей особенностью жить долго и процветать. Бриджит вздохнула и закатила глаза, а Хавьер ухмыльнулся. — Извини, я не смог удержаться. Но это действительно проблема, в буквальном смысле слова. Мы фактически бессмертны, поэтому склонны накапливать богатство. Мы не умираем, никому не передаем наше имущество, поэтому никаких налогов на наследство не платим. Мы полагаемся на консервативные, долгосрочные инвестиции, которые обычно являются более надежными способами приумножить капитал. И в результате становимся все богаче. Это не имеет значения, — вставил я. Корпорации и фонды уже много веков обходят вопрос с наследством. Думаю, тут более важен тот факт, что мы нечестно наслаждаемся доходами, нажитыми нечестным путем, вместо того, чтобы благополучно умереть. Бриджит кивнула и, посмотрев на меня, продолжила. То есть, если у людей появится шанс обрести бессмертие и возможность управлять Мэнни, причина ненавидеть нас исчезнет? Вроде того. А у тебя что-то есть? «В данный момент я никак не могу это прокомментировать», — бесстрастно ответил я. «Нам пора. Все равно праздник не задался». Мы встали, произнесли все фразы, которые полагается говорить при прощании, и направились к капсулам, в которых нас ждали Мэнни. Вернувшись в квартиру, я приготовил пару мартини. Бриджит уже несколько раз говорила о том, что мы с ней должны смешивать коктейли по очереди, но... Я всегда настаивал на том, что эта работа меня не напрягает. Но, если честно, хотя я никогда в этом не признаюсь, причина была в том, что коктейли у нее получались ужасные. Как можно облажаться, если процесс вполне простой, ингредиенты известны, и их легко отмерить? Понять это я не мог. Мне казалось, что она, возможно, намеренно все портит. Вот еще одна тема, которую я никогда, никогда не стану поднимать. Я протянул Бриджит ее напиток и сел на диван рядом с ней. «Да, полный облом. Как думаешь, Хавьер прав?» «Говард, мы лично ощущали нечто подобное в течение нескольких десятилетий. Хотя мне кажется, что сейчас ситуация более запутанная. Что-то превращает простую, незлобливую зависть и неприязнь в ненависть, которая подталкивает к действиям. Она посмотрела на меня и сделала паузу. Значит, сейчас последует нечто важное. Я приготовился. «Говард, у нас есть проект Ченни, и это прекрасно. Но, по-моему, нам нужно задуматься и о продлении жизни». Я удивленно посмотрел на нее. «Бридж, мы же это обсуждали. Бессмертие — прекрасная концепция, но на самом деле это такая плохая идея». «Но так ли это? Я знаю все обычные доводы. Перенаселенность, концентрация богатств, крайний консерватизм, замедление инноваций. Но у нас нет ни одного конкретного доказательства, что все это неизбежно». «Но...» — она меня прервала. «Ладно, давай пока выберем более достижимую цель. Не бессмертие, а значительно увеличенную продолжительность жизни. Если большинство болезней и раковых заболеваний ликвидировано и есть возможность выращивать части тела, продолжительность жизни увеличивается лет до 130. Но, в конце концов, процесс одряхления становится просто непреодолимым». Я медленно закивал. Такое ощущение, что где-то в районе 129-130 кто-то щелкает переключателем. Десятилетия надвигающейся старости и постепенно ухудшающегося здоровья теперь укладывались в 2-3 года, в которые втискивались практически все геронтологические проблемы. Когда деградация становилась очевидной, многие принимали решение уйти по своей воле. Правда, большинство из них по-прежнему ложилось в анабиоз, вместо того, чтобы подвергнуться репликации. «Вера с неприязнью относится к терапевтическим методам продления жизни», — заметил я. «Исследования в этой области замедлились именно из-за их действий. А ведь их люди есть не только на Ромуле, но и на других планетах, и они обладают определенным политическим влиянием». Бриджит поморщилась. «В задницу эту великую единую религиозную Америку! Нужно просто по-тихому подбросить денег этим исследователям». «Ладно, так и сделаем». Я знал, что на эту проблему Бриджит, как и всегда, набросится со всей яростью. И упаси вас Господь встать у нее на пути».